Глава 10. Времени было катастрофически мало. Ингредиенты для боевого зелья, которое недавно помогло мне вколоться, смешать не успею. Да к тому же боюсь задеть бабулю, поэтому я отправил Энту ментальный сигнал. Хотя Брон и так уже отреагировал, выследив существо. Вызванные им корни накинулись на щупальцы травяного монстра. Раздался громкий писк, шелест лиан, скрип сдерживающих их природных пут. Разумеется, Матрёна Никитична обернулась. «Ой, батюшки!» — вскрикнула она, прижала руки к груди и упала в обморок. «Это ведь то самое?» — протянул Михаил, сильно побледнел, застывая на месте. «Я же подбежал к бабуле, которая уже начала приходить в себя. Странно. Уж больно быстро она вернулась в сознание. Обморок так скоро не проходит. Тут что-то другое». Я бросил взгляд в сторону монстра, оценил обстановку. Нужно было удостовериться, что эта хищная дрянь не выкинет какой-нибудь фокус. Все было отлично. Брон прижал травяные щупальца смертихвата к земле. Это существо оказалось раза в два меньше прошлой твари. Окрас стеблей светло-зеленый, да и не такие они толстые. Так что Энт его обездвижил, особо не напрягаясь. Да и мозг смертихвата найти не проблема. Достаточно было взглянуть в глубину двора, чтобы понять, существо выползло полностью. В 10 метрах виднелся закрытый легкой природной броней шар, из которого как раз и протянулись в нашу сторону лиановой конечности. Поэтому для начала сейчас мне следовало помочь старушке. «Сколько сможешь держать эту тварь?» — спросил я у Брона. «Пусть хозяин не переживает», — заскрипел Энд у меня в голове. «Брон сильнее твари». Я присел на корточки перед бабулей. «Нужна помощь?» — спросил Михаил, испуганно посматривая в сторону монстра. «Бледное лицо, а в глазах испуг. Сам того и гляди, рухнет в обморок». «Справлюсь, Миш», — отозвался я. Затем увидел рядом ветвистый куст зайчьего пустырника, сорвал зонтичное соцветие и протянул его соседу. «И вот, держи. Пожуй, то и тебя придется откачивать». «Соцветие жутко горько, но это пока все, что я мог предложить. По крайней мере, это немного успокоит Михаила». Затем я осмотрел Матрёну Никитичну, помогая ей сесть. Но поднимать не спешил. Нужно было понять, что с ней. «Вы как себя чувствуете?» — спросил я, проводя визуальный осмотр. «Не пойму пока», — пробормотала одними губами старушка. «Все как в тумане. Я что-то видела». «Давайте я проверю вас. Только не пугайтесь», — предупредил я ее. «Мне нужно понять, что случилось». Я вновь расплел из своей маны красный веер. От него к охнувшей бабуле потянулись мерцающие паутинки. Дыхание тяжелое и прерывистое, зрачки слегка расширены. Первая мысль. Бабуля испытала сильнейший стресс, и на фоне этого упало давление, провоцируя обморок. Но чем больше я проверял ее состояние, тем креп в уверенности, что это совсем не так. Сосуды оказались твердые, словно жгуты, которые натянуты до предела. Теперь все ясно. На фоне сильнейшего испуга у Матрёны Никитичны подскочило давление, причем настолько резко, что сердечно-сосудистая система не успела отреагировать на мощный выброс стрессовых гормонов. Вот бабуля потеряла сознание. Скорее всего, давление у нее изначально было высоким. От испуга подскочило еще сильнее. Поэтому сейчас следует срочно снизить давление. А для этого идеально подходит зелье из соцветия лечебной ромашки, плодов боярышника и черноплодной рябины. У Михаила я видел в саду черноплодку. Но ягоды на деревце зеленые созреют лишь к концу августа. Сейчас же июль на дворе. Да и боярышник у него должен быть в запасе. Возле клумбы на его участке я видел раскидистый кустарник. «Миша, вы ведь сушите ягоды на зиму?» «Нужны боярышник и черноплодная рябина», — обратился я к соседу. «Ну да, есть такое. Запаслись. Но осталось немного», — кивнул он, прожевывая заячий пустырник. Тот явно пошел на пользу Михаилу. Тон его спокойный, и лицо приобрело телесный оттенок. «А мне надо всего по несколько ягод», — уточнил я и выдохнул с облегчением. «Все-таки подождать пару минут Михаила гораздо лучше, чем бегать по соседям в поисках нужных ингредиентов». «За это время, смотря на Никитичны, инсульт может случиться. С высоким давлением, да притом в ее возрасте, не шутят». «Понял, для зелья», — кивнул сосед, поспешив в сторону своего дома. «И захвати любую чашку, стакан, что угодно!» — крикнул я ему вслед. «Хорошо!» — махнул Михаил, исчезая за поворотом. Я уже увидел у забора ромашку. По листьям я понял, что это не сорняк, а все-таки лечебный сорт. Сорвал несколько соцветий. Этого должно хватить. Ингредиенты еще придется растворять, превращая в жидкость. Увы, я с собой не захватил катализатор. Он остался на подоконнике, хотя он мне не нужен. Я могу растворить все при помощи заклинания, вот только потрачу на это почти весь запас маны. Мой предшественник развил магический источник до базового уровня. Это было неплохо для среднего мага, но не для меня. На мои заклинания сейчас уходит много энергии. По иронии судьбы, я не могу воспользоваться тем, что знаю. А знаю я очень многое. Из прошлого мира я принес огромный багаж знаний, накопленный за 200 с лишним лет. Смешно сказать, я сейчас даже драконий коготь не могу создать. Элитное зелье, которым поднимало на ноги людей даже со смертельными ранами. А уже эту бабулю оно быстро бы привело в чувство. «Ох, что-то мне опять нехорошо». Матрёна Никитична зажмурилась, затем вновь открыла веки. Я заметил, как в ее правом глазу лопнули два сосуда. Давление у старушки растет, что очень нехорошо. «И где Михаила носит?» «О, а вон и он, мчится словно гончая, неся с собой небольшую заплечную сумку». «Вот», — передавая сумку, выпалил запыхавшийся сосед. «Взял, по горсти». Я достал небольшую пиалу, закинул 4 мелкие ягоды, черноплодки, затем 2 боярышника. Они были крупные. Бросил следом ромашку и размял ладонь, накрывая ею пиалу. «Ох, не могу!» — бормотала в стороне Матрёна Никитична. Через пару секунд я почувствовал легкое головокружение, что значило, я почти пуст по мане. Зато в пиале плескалось полученное зелье, поигрывая зелеными искрами. К тому же выбивался легкий дымок. «Матрёна Никитична, выпейте это», — протянул я зелье. «Вам станет легче». Бабуля категорично посмотрела в пиалу. «А это точно полезно?» — спросила она. Я кивнул, и бабуля сделала пару глотков. Выпила все, что я приготовил. И сразу ей стало легче. Глаза заблестели, она глубоко вздохнула, прислушиваясь к своему состоянию. «Что это было, милок?» — воскликнула старушка. «Чудо какое-то! Никогда в последние дни так хорошо себя не чувствовала!» «Я рад, что вам полегчало», — улыбнулся я. «А теперь мне надо кое с кем разобраться». Через несколько секунд я уже был на участке бабули, увидел на заросшем газоне справа достаточно крепкую палку, подобрал ее. Затем прошелся по дрожащим щупальцам, темные корни которых прижимались к земле. «Ну, привет, злодей! И пока!» Я размахнулся, врезав по закрытому темной оболочкой мозгу смерти хвата. Существо тихо и протяжно запищало, а потом замерло. Одним паразитом меньше. «А что это?» — растерянно спросила бабуля, показывая рядом. «Чудовище ль чоль какое-то?» «Да, но оно уже мертво. Успокоил я старушку. И воды у вас, скорее всего, нет». «Да есть же! Не может быть, чтобы не было!» Матрёна Никитична направилась к небольшому колодцу, а затем кинула в него ведро. «Ох ты, бесы полосатые! Точно нет?» «Берегите себя!» — кивнул я бабуле, и мы с Михаилом вышли на дорогу. «Мне нужно вернуться», — обратился я к Михаилу. «Соберу некоторые ингредиенты, на всякий случай». «Думаю, что еще столкнемся с этой дрянью», — напряженно произнес сосед. «Думаю, что да», — кивнул я. «Не буду же я ему говорить, что я точно знаю о еще одном смертихвате. Начнутся ненужные вопросы, на которые я и ответить не смогу». «Эту новость мне рассказал деревянный пень. Ну да, отличный ответ. Еще сочтет меня сумасшедшим». Вернувшись, я застал Брона на том же месте. Увидев меня, он зашевелился, открыл глаза, блеснувшие ярко-зеленым светом. «Брону огромное спасибо за помощь», — обратился я к питомцу, закидывая готовые ингредиенты в небольшую заплечную сумку. Вытащив сушеный стебель никсалии из нагрудного кармана рубахи, закинул в рот и начал прожевывать. «Ах ты ж, горчит-то как!» Я поневоле сморщился. «Всегда ношу это растение с собой. Временно восполняет ману, но вкус у никсали отвратительный. Что ж поделаешь? Пока не найду достойную замену, придется обходиться тем, что есть. Действовать она будет еще часа 4, а потом я усну и тем самым компенсирую нехватку энергии. К тому же Никсалия полезна тем, что способствует увеличению моего магического источника, пусть и незначительно, но все же. Причем это растение, разумеется, в умеренных дозах, действует как природный стероид, помогая быстрее развивать физическое тело, которое также влияет на тело астральное, что, разумеется, прокачивает навык концентрации. Никсалия растворилась во рту через несколько секунд, оставляя прогорклое послевкусие. Надо найти ей замену, поискать что-то более эффективное. Увеличение магического источника хотя бы в 10 раз — вот цель, к которой я стремлюсь. Интересно, есть ли в этом мире каброцвет? Так бы я сделал мощное прокачивающее зелье. В энциклопедии я не обнаружил даже упоминания об этом растении. Значит, следует поискать в другом месте. «Ты нашел третьего смертихвата?» — взглянул я в сторону Энта. «Брон его нашел», — проскрипел Энт. «Травяной уже успел стать сильным и быстрым. Он очень быстро перемещается. Не могу пока за ним уследить». «Сильным, говоришь?» Я задумался, затем посмотрел в сторону банки с перетертой красной крапивой. У меня появилась одна идея. Я быстрыми, отточенными движениями перетер в глиняную чашу сухие листья лопуха, которые сиротливо лежали на печке. Затем добавил 2 чайные ложки красной крапивы. 10 граммов должно быть достаточно. Потом закинул сушеную мяту, листья подорожника и лук-порей. Добавил экстракт сон травы. Следом подождал минуту, пока смесь растворялась, окрашиваясь в насыщенный красный цвет. И от нее очень сильно пахло ржавчиной. «Ну вот, моя импровизация готова. Получилось комплексное зелье. Назовем его «Морилка». Дезориентирует различных паразитов, замедляет и высушивает их силы. Думаю, что смертихвату однозначно понравится, если мы столкнемся с ним в ближайшее время. В чем я ни капли не сомневался. Он пьет воду, а мое средство за это выпьет его». Готовое зелье как раз поместилось в 3 небольших пузырька, которые я плотно закрыл пеньковой пробкой, убирая в сумку. Когда я прошел мимо стола, Энд пошевелился и проскрипел. Бром понял причину появления смертихватов. «Вот это да!» Я остановился, затем вернулся и сел за стол. «Говори. Только расскажи подробнее, пожалуйста», — попросил я Энта. «Мой дом жил в тиши. Магические питомцы и растения питали Брона силой, а Брон делился с ним своей энергией. Потом пришли человеки», — начал Энт. «Не настолько подробно», — вздохнул я. «Сразу к сути переходи. В чем причина?» «Все началось после того, как дом Брона осквернили человеки», — продолжил Энд. «Сердце леса украли, и после этого баланс энергии в тайге нарушился». Я шикнул от неожиданности. «Ты хочешь сказать, что это звенья одной цепи?» — пристально уставился я на питомца. Энд вновь сверкнул глазками, затем подошел ближе. «Брон не просто знает, он уверен в этом», — проскрипел он, глядя мне в глаза. «И третий смертихват уже выпил много воды. Он ищет новый источник, если он доберется до реки». Энн замолчал. Он понимал, что будет, но не мог сформулировать. Да и я догадывался. Смертихват превратится в то самое чудовище, с которым я сражался в прошлом мире. А может, мутирует в кого посильнее. Я, недолго думая, собрался, взял с собой Брона, который удобно разместился в сумке. Через минуту я подошел к калитке соседа. Михаил ждал меня, за его плечами я заметил сумку, из которой торчали несколько антенн. «Решил взять, может пригодиться», — объяснил он, встречаясь с моим вопросительным взглядом. «Молниевый артефакт, прикупил его по скидке». «Думаешь, он поможет справиться с монстром?» — иронично взглянул я на Михаила, когда мы направились по дороге к очередному соседскому дому. «Не знаю», — пожал он плечами, — «но больше у меня ничего нет». Насчет молнии я сомневался. Против растений они малоэффективны. Хотя было интересно посмотреть, как на это отреагирует смертихват. Все-таки это необычное растение, обладающее каким-никаким разумом. В следующем дворе нас встретил добродушный старичок с большим красным носом. Его любопытный взгляд скользнул по мне, затем он переговорил с Михаилом. «Приветствую!» — поздоровался он, протягивая руку, и мы обменялись рукопожатиями. Он смотрел на меня, не скрывая своего удивления. «Профессор Виталий Михайлович Вертинский. Миша сказал, что вы победили двух смертихватов. Как он выглядел?» «Шар с множеством щупалец», — вкратце описал я, добавив. «Разумеется, под щупальцами я понимаю травяные стебли». Вертинский выпятил нижнюю губу, задумался, что-то вспоминая. Затем взгляд его просветлел. «А-а-а», — протянул он, — «это вы так называете водожора». «Так, по крайней мере, такое существо называли в академии. Я в Новосибирске преподавал. Вот сейчас уже как 5 лет на пенсии». «Пусть будет водожор, я не против. Но, возможно, остались еще особи», — серьезно произнес я. «Вы уверены?» — удивился профессор. «Что-то под землей точно есть, и очень большое. Но мои приборы не смогли уловить сигнал». «Виталий Михайлович, в вашем колодце есть вода?» — спросил Михаил. «В том-то и дело, что нет», — огорченно пробормотал профессор. «Я уж думал, что трещина образовалась, но мой осветительный кристалл так ничего не обнаружил». «Уверен, что в боковой стене нора, через которую и пробрался смертихват, точнее, водожор», — подметил я. «Да нет, не может быть», — рассмеялся Вертинский. «Это какой-то розыгрыш». «Виталий Михайлович, это правда», — тихо произнес Михаил. «Мы можем показать останки монстра». «Ну давайте, шутники, показывайте», — хохотнул профессор, пробормотав под нос. «Правду они говорят. Ну да, конечно. Разыграть старика решили». Мы дошли до двора Матрёны Никитичны. Старушке так помогло мое зелье, что она кинулась вскапывать огород. Услышав голос Михаила, она отвлеклась от работы, открыла перед нами калитку. «А когда уберут это, Миша?» — спросила бабуля. «Я ж старая, не могу такие тяжести таскать. Так бы уже давно вынесла». «Я помогу вам убрать», — пообещал я. «Чуть позже. Точнее, Брон поможет. Ему закопать это под землю, расплюнуть. Главное, чтобы лишних глаз поменьше было. И лучше, когда стемнеет». «С ума сойти!» — схватился за голову Вертинский. «Это же водожар! Самый настоящий!» Профессор принялся скакать вокруг монстра. Достал ленточный метр, начиная измерять травяные щупальца. 5 метров! Ого!» — донеслось от него. «Обхват 10 сантиметров!» «Чё это с Михалычем?» — покосилась на старика Матрёна Никитична. «Мухоморов будто натрескался». «Он удивлен тому, что увидел», — объяснил ей Михаил. 5 минут еще профессор изучал существо, а затем подошел ко мне, пожимая руку. «Вы состоите в гильдии охотников или работаете на себя?» — спросил он меня, вглядываясь восхищенным взглядом. «Это же прекрасно! У меня столько интересных историй, и я многое могу вам рассказать». «То же самое мне о вас рассказал Михаил», — улыбнулся я. «Но я работаю помощником аптекаря в Мотыльке». «Судя по тому, как вы это сказали, вновь не шутите», — хмыкнул профессор. «Помощник аптекаря убил 2 водожоров. Это надо высечь в граните». «Я не претендую на такую известность», — улыбнулся я одним уголком губ. «Виталий Михайлович, времени у нас очень мало. Пока не стемнело, нам нужно осмотреть ваш колодец». «Да-да, разумеется. Пойдемте», — закивал Вертинский, спрашивая по пути. «Но как вы справились с монстром? Я читал архивные записи Академии. На водожоров охотились группами магов и всегда были ранены и убиты». «Главное — правильно подобрать нужное зелье», — объяснил я. «Тогда вы просто гений!» — воскликнул Вертинский. «Это просто в голове не укладывается!» Мы прошли на участок профессора, миновали небольшой фруктовый сад, затем остановились возле горловины колодца, выложенной камнем. И так было понятно, что колодец пересох. Да, к тому же еле уловимый оттенок. Сок смертихвата, я запомнил его на всю жизнь. Профессор напряженно посматривал в колодец, доставая небольшой прибор в виде 2 камней, соединенных стальной скобой. Камни не шевелились, хотя вибрировали. «Здесь никакого движения, но было что-то поистине большое», — задумчиво произнес Вертинский. «Раз появились водожоры, это объясняет еще несколько явлений». «Что еще произошло?» — поинтересовался я, незаметно выпуская из сумки Брона. Энд ловко запрыгнул в колодец, улучив момент, когда Михаил с профессором отвернулись в другую сторону. «У меня зять работает в егерской службе», — подметил Вертинский. «Так вот, пару дней назад они уничтожили ядовитую амброзию, которая напала на семейство волков. Второй случай совсем непонятный. Странная инфекция поразила головастиков в озере Тихом. Они мутировали до уродливых зубастых существ. Брон ничего не обнаружил. Дальше лабиринт, а он не пошел туда». Услышал я ментальный голосок Энта. «Вот, значит, как. Но нам надо определить, где хотя бы примерно обитает эта сволочь. У каждого смертихвата есть свое гнездо. И не хватало, чтобы он там отпочковал с десяток себе подобных». «Так что это лишь начало, зять напряжен», — продолжал Вертинский. «Но пока об этих случаях наша власть молчит, а точнее граф Засольцев, глава города, видно, не хочет волновать народ. Да и служба безопасности чего-то ждет. Как обычно, пока петух в одно место не клюнет, не спохватится», — хмыкнул Михаил. «Мне надо обязательно найти эту тварь», — мрачно обратился я к ним. «Иначе будет поздно. Так что я продолжу поиск небольшой, домов 200 не больше». «Ты хотел сказать «мы»?» — заметил Михаил. «Мы продолжим искать. Разделимся, поспрашиваем, так будет быстрее». «Разумеется, я с вами, господа», — улыбнулся Вертинский. «Как же я могу пропустить такое приключение? Вот только захвачу из дома кое-что еще и пойдем». Через 5 минут мы направились по дороге, опросили еще несколько домов. Брон проверил колодцы и обнаружил лишь норы, следы присутствия смертихвата. «Куда эта сволочь подевалась? К реке она еще не добралась, как мне сообщил Энд. Где-то, значит, прячется, выжидает, почувствовав смерть своих родственничков». Пройдя еще 2 двора, мы повернули направо, к центру города, а спустя еще час, когда начало темнеть, я нашел 3-го монстра. «Поместье графа Засольцева в это же время». Степан Викторович Засольцев нервно ходил по гостиной и размышлял. До него доносились тревожные вести, что в городе начала пропадать вода. Колодцы высыхали, уровень канала меняется на глазах с каждым часом. Да ко всему прочему, оросительные системы на пшеничных и картофельных полях, которые кормили янтарный ключ, еще с десяток деревень, разом перестали поливать выросшие всходы. Пришлось в срочном порядке подключать мага воды. Эксперты лишь плечами пожимают, а в городском совете распускают идиотские слухи. Впервые он сталкивается с такой проблемой, когда и версии-то нет как таковой. Одни домыслы. Мало того, 3 колодца на территории его поместья уже 4 часа как пересохли, а воды в резервных баках почти не осталось. Его это окончательно выбило из колеи. Надо выступать перед народом, что-то сказать. Но пока не выявили угрозу, что ему говорить? Загадками отвечать, успокаивать всех? Но ведь он еще даже не оценил угрозу. Да еще и эти егери достали его со своими тревогами. Мол, пора поднимать гвардию и прочесывать лес. Пока справляются, пусть не ноют. У него вот одна проблема основная — перед глазами. Дверь распахнулась, и в прихожей показался взмыленный слуга. «Что опять стряслось, Антип?» — бросил он на него раздраженный взгляд. «Там это... В общем...» — замялся слуга. «Да говори уже! Что ты мое терпение испытываешь?» — воскликнул граф. «Так я и говорю, ваше сиятельство!» — выдавил Антип. «Там по городу 3 ходят по дворам, спрашивают местных насчет воды, рассказывают страшные вещи». «Какие вещи?» — напрягся Засольцев. «Ну, говори, какие вещи?» «Одного я знаю, это Мишка с Белой улицы», — продолжил слуга. «Какие вещи?» — зарычал Засольцев. Понятно, что Антип был растерян, пытался подобрать слова. Но как же графа раздражало, когда уходили от темы в сторону. «Объяснили, что трава их воду выпила. Пожал плечами слуга. Сам не понимаю, что за ерунда». «Так Григория позови, быстрее!» — выкрикнул граф. Через минуту на пороге появился крепко сбитый, одетый в магическую броню, начальник гвардии. «Вызывали, Степан Викторович!» — напрягся он. «Ну, разумеется. Раз ты здесь, значит, вызывал». Не скрывая раздражения, пробурчал граф. «Снаряди 5 из охраны. Пусть ходят в город. Надо привести 3 местных. Срочно!» «Где искать?» — спросил Григорий. «Антип вам покажет», — внес ясность Засольцев. Только быстрее нужно реагировать. И внимание там не особо привлекайте». «Все сделаем, Степан Викторович», — коротко кивнул начальник гвардии, и они с Антипом покинули дом. «Странная компания. Почему они наводят панику? Ведь так город превратится в кипящий котел. Не исключено, что они натворили что-то с водой и пытаются таким образом отвести от себя подозрения. Хотя зачем они совершают такие действия? Непонятно. Хотя, может, и психи какие-нибудь. В любом случае, что бы ни произошло, они знают, как объяснить то, что творится с водой, или понимают, как предотвратить нарастающую с каждым часом катастрофу». Из большого городского колодца раздавался шорох. Профессор закинул туда пару артефактных камней, которые осветили пространство. Здоровенная щупальца, покрытая броней, высунулась из воды, пряча свои присоски. Именно через них смертихват поглощал воду. Эта особь была точно такой же, с которой я сталкивался в прошлом мире. И это меня обрадовало. Вот и достойный противник нашелся. Самое оно, чтобы попробовать свои силы. Мои спутники в испуге отшатнулись, а я вылил морилку. Все, что было в пузырьке, вода сразу же окрасилась красным, стоило зелью коснуться ее. В ответ раздался громкий хруст, затем протяжный писк. Этой твари было очень больно. Я заметил, как щупальце уменьшается в размерах. Брон, который уже успел расположиться напротив большой норы, сообщил мне о побеге смертихвата. Да, монстр лишился одного из своих щупалец и решил свалить, пока не отхватил по полной. У меня были в запасе еще два пузырька морилки. Хотя я сомневался, что такому гиганту это как-то повредит. Если только добраться до его мозга, вот тогда можно было его уничтожить. Но ведь придется миновать его опасные отростки. Тут нужно придумать что-то другое. И я примерно понимал, что именно. «Уважаемые господа, что вынюхиваем?» — раздался грубый голос рядом. «А вы кто такой? Позвольте спросить», — вышел вперед профессор. «Граф Засольцев хочет с вами побеседовать», — проигнорировал вопрос здоровяк. «Предлагаю спокойно и без шума последовать с нами». Я оглядел еще нескольких людей в такой же форме. Охрана графа не иначе. «Брон может их связать», — предложил Брон, застывший позади меня. Уже темнело, и Энн буквально сливался с каменной мостовой. «Не нужно. Наоборот. Это шанс все объяснить графу напрямую», — объяснил я. «Вы не имеете права с нами разговаривать в таком тоне!» — вышел вперед Вертинский. «Я состою в клубе ученый!» Я глядел ухмыляющийся рожи охранников графа. Профессор напрашивается на очередную грубость, и тогда мне придется вступиться за него. Начнется стычка, а в этой ситуации не хотелось конфликтовать. У нас общей цели, и времени совсем нет. «Виталий Михайлович, нам нужно поговорить с графом», — обратился я к старику, и он, шумно выдохнув, кивнул. Мы сели в один из автомобилей и через 10 минут проехали мимо резных деревянных ворот. По выглаженной магии брусчатки проехали мимо большого сада и остановились у трехэтажного особняка. Михаил с профессором восторженно уставились на это строение. Я же лишь усмехнулся про себя. В прошлой жизни у меня был дворец раза в три больше этого здания. Размеры владений не снились ни одному местному аристократу. «Проходите, его сиятельство ждет вас», — обратился к нам седой мужчина в форме слуги, когда мы вошли в прихожую. Нас встретил граф Засольцев, усатый мужчина в черном деловом костюме. Он пристально осмотрел каждого из нас. После того, как мы поздоровались, граф сразу перешел к делу. «Расскажите, почему вы жителей пугаете?» — оглядел он нас. «Мне не нужна паника на пустом месте». «Если вы хотите, чтобы действительно поднялась паника, подождите еще немного», — спокойно произнес я, также пристально глядя графу в глаза. «Прямо сейчас большое хищное растение расплело свои щупальца под землей и пьет влагу. Когда закончится вода, это существо примется за тех, кто состоит из нее, на 80%. «То есть за нас с вами», — подтвердил профессор. «Тварь очень агрессивная, уж поверьте мне». Засольцев задумался, затем вновь окинул нас растерянным взглядом. «И что вы прикажете делать? Поднимать гвардию?» — вздохнул граф. «Вы ведь понимаете, что тогда начнется, и придется жителям города объяснять, что происходит. Да и то найдутся те, кто все перевернет с ног на голову, да еще обвинит меня в чем-нибудь». Дверь распахнулась, и мимо прошла девушка в белом легком платьице. Трудно было не подметить ее великолепную фигуру, точеный носик, большие голубые глаза, несколько веснушек на щеках. «Сколько можно, папенька?» — воскликнула она. «Это же просто кошмар!» «Елена, вспомни правила этикета», — строго ответил ей Засольцев. «Сначала нужно поздороваться. У нас ведь гости». «Здрасте», — скривилась дочь графа, затем вновь перевела взгляд на своего отца. «С каких это пор у нас вода по графику?» «Дочь, не впадай в истерику. Запасов не хватает, мы экономим», — сдержанно ответил ей Засольцев. «И давай потом поговорим на эту тему». «Да я не истерю», — вспыхнула Елена. «Не попить нормально, не помыться. Про бассейн я вообще молчу». «Да какой бассейн?» — граф повысил тон. «Воды нет почти во всем городе. Скоро вообще ее не будет». «Ну, прекрасно просто», — фыркнула Елена, выскакивая из дома. Засольцев вздохнул, нервно дернул усом. «Так, на чем остановились?» — спросил он. «Не нужно вводить никакую гвардию», — обратился я к нему. «Просто выслушайте нас». «Я вас и так внимательно слушаю». Граф зашел за стол, устроился в кресле. «Следует найти центральный колодец», — продолжил я. «То место, где все грунтовые воды пересекаются. Ну а я закину в него гербициды. Они уничтожат монстра, и вода начнет возвращаться в город». «Так», — задумался Засольцев. «У меня есть инженерная служба. Сейчас я распоряжусь, чтобы прислали того, кто может вам подсказать, где этот центральный колодец». Спустя некоторое время мы уже склонились над картой в компании с инженером и графом. Выяснили, где находится то место, которое нам и нужно. «Что теперь?» — спросил граф. «Вам нужны эти ваши гербициды?» «Я сам их сделаю», — решительно ответил я. «Обычные не подойдут». «Что вам для этого нужно?» — поинтересовался Засольцев. «Точнее, какие ингредиенты?» «План у меня родился в голове, пока мы ехали в поместье. Казалось бы, идея гениальная — найти центральный колодец, влить в него несколько литров специально приготовленного гербицида, и дело в шляпе. Яд распространится по всем щупальцам сорняка, и они очень быстро разложатся. Для этого понадобятся обыкновенные кетоны токсичные вещества, по своему строению напоминающие обыкновенный ацетон, и несколько минеральных солей, изготовление которых — сущие пустяки. Но одного ингредиента у меня точно не было — Варгалиса. Очень сомневаюсь, что этот радужный магический цветок вообще существует в этом мире. Но есть аналог, с которым я очень хорошо знаком. Это сполох. Искать его в пригороде, бродить по лесам и выискивать дикие делянки значило терять драгоценное время, тем более его нужно было прилично. Оставался лишь один выход — направиться в вершину, в ту самую гильдию торговцев. Следовало попробовать договориться с теми мразями, которые пытались еще недавно меня сильно подставить. А если не получится, значит потребовать, чтобы они отдали все запасы ядовитого растения. Главный вопрос – уничтожили они свои запасы сполоха или еще нет? А если учесть, чем закончились мои предыдущие контакты с членами этой гильдии, поход в вершину может закончиться не лучше, чем встреча со смертехватом. Встреча мне предстоит нелегкая, но на кону жизнь всего Янтарного Ключа.